Сварог без труда создал еще одну копию золотой побрякушки. — А чуть холодно стало, — поежился цыган. — Побочный эффект, научно выражаясь, — сказал Сварог. — Ну что, уважаемые, есть интерес к разговору? — И много таких можешь налепить. Бритый наголо человек уж не сидел за столом, а поднялся на ноги и в возбуждении ходил между нарами и столом. — Сколько угодно, — сказал Сварог. Бритый присвистнул. — Тогда с тобой можно мутить дела. — Иди к столу, — решил пугач. — Цыган, пересядь на шконку, дай человеку стул. Когда Сварог сел, пахан спросил. — Ты кто? И откуда такой? Почему о тебе не слышал? — Из Конго я, — сказал Сварог. — Страна такая в Центральной Африке. Кликуха, как сказал колдун. Отец — бывший советский военспец. Так уж вышло, что ребенком попал в одно лесное племя, и из-за войны попал там, в Африке, кругом война. В племени моим воспитанием занимался шаман, кое-чему научил. Вуду. Слышали про такое? Пугач посмотрел на четвертого своего кореша, который пока не проронил ни слова. В ответ на взгляд пахана тот кивнул. «Ну-ну», — Пугач снова перевел взгляд на Сварога. «И чего еще умеешь? А тебе мало разве?» «Могу еще кое-что, много чего могу. Отсюда выйти могу в любое время и вывести могу кого угодно». «Но это не колдовство никакое», — хмыкнул Пугач. «Я сам кого хочешь отсюда выведу, была б нужда. А как сюда попал? За что замели?» «Да он по фене не ботает, Пугач, ему толмач нужен». «Заткнись, цыган!» — прикрикнул Пугач. «Будешь вступать с ариями, когда я разрешу». «Замели не меня, — пояснил Сварог, — а кореша моего африканского. За ним я сюда и пришел». «Погоди-ка, погоди!» Пугач внимательно взглянул на Сварога. «Это не тот ли негрила, про которого маляву час назад отстучали?» «Есть негрила, и час назад тут он самый и есть», — кивнул Сварог. «Его же упаковали за тройное мочилово», — сказал Бритый. Усмехнулся. «Серьезный у него корефан, Пугач». «Ну и чего ты от меня хочешь, колдун?» «Зачем ко мне пришел?» — спросил Пугач. «Мне нужно выйти отсюда вместе с моим корешем, прямо сейчас, не откладывая». «И всего-то?» — с иронией спросил Пугач. «А может, тебе еще подогрев организовать в дорогу? И корову с собой в придачу отправить?» «Ты, похоже, не догоняешь, колдун, что это за громадина с решетками, собаками и сапогами. Своего рода учреждение, директором которого я поставлен». «Власти у меня, ясное дело, тут немало, но я поставлен, сечешь? Людьми поставлен следить за порядком. И меня могут точно так же и снять, как любого директора, если я на своем месте накосячу. И вот скажи ты мне, зачем мне все эти твои сложности?» «Скажу», — Сварог говорил, глядя Пугачу прямо в глаза. «Я все равно добьюсь своего, и твои архаровцы мне ничего не могут сделать». «Надо будет, я превращу эту тюрьму в ад, но прорублю путь на волю себе и моему товарищу. Развалю до кирпича эти домики, если понадобится. Твое дело, верить мне или нет, но, как я сказал, так и будет. Это первый путь». «А второй?» — спросил Пугач, сминая пальцами мундштук Беломорины. «Второй? Договориться с тобой ко всеобщему удовольствию сторон». «И в чем будет мое удовольствие?» «Во-первых, спокойствие во вверенном твоему печенью хозяйстве. Думаю, тебе мало перепадет радости от бурных потрясений на хозяйстве. Комиссии потом понаедут, твои начнут шептаться. Не удержал, мол». «Слышь, Пугач, он никак на понт берет!» — крикнул Чернявый. «Нас! Отзынь, цыган!» «Да слухаем товарища до конца». Пугач мял, мял Беломорину и довел до полной непригодности к курению. Пришлось выбросить в пепельницу. — Ну, допустим, колдун, всего лишь допустим, что я к тебе прислушался, только позволю сомниться в твоих терминаторских способностях. А ты спроси прапора, что околачивается за дверью, как я добил, чтобы меня привели в твою камеру. Полагаю, сомнений у тебя убавится. А пока я перейду к обещанному во-вторых. Во-вторых, все будет оплачено по высшему тарифу. Я тебе предлагаю отличный гешефт, или, на новый манер говоря, бизнес. Побег в обмен на золотой дождь. Ты отправляешь со мной кого-нибудь, или отправляешься сам, или поручаешь своим доверенным людям на воле. Думаю, договорить, чтобы твои люди на воле в кратчайшие сроки раздобыли алмаз. Для тебя никакая не проблема. Примерная стоимость алмаза тебе известна. Я скопирую для тебя 10 таких алмазов. Это с лихвой покроет затраты на побег 2 арестантов и даже моральный ущерб. Ну, что скажешь? Пугач молчал, задумчиво катая по столу новую беломорину. Какие мысли крутились по черепной коробкой пахана, узнать Сварог не мог. Зато чуть позже он сможет узнать, станет ли ему врать смотрящий, а это дорого стоит. — Побег провернуть — дело плевое, — наконец заговорил пахан. —